Ник. После того, как я побывал на могилке Тиши и поправил ее, я со спокойной душой попросил Селию наконец отвезти нас в столицу. А Дорзен до сих пор сохранял за собой это звание, хоть и прошло много лет. Вообще, я немного преувеличил насчет своего спокойствия. На самом деле, что-то в душе улеглось. Но не до конца. Я понял, что надо сделать еще кое-какой путь по некоторым местам, что неслышно звали меня. Не знаю, зачем мне это надо, но, судя по результатам посещения могилки Тиш, что-то в этом правильное было. И, наверное, полезное. После того, как старый дуб скрыл под собой останки девушки, на грани ощущений я почувствовал какой-то вздох или же удовлетворенный выдох, что ли, который сделал, я бы сказал, мир, но, кажется, я придаю слишком большое значение некоторым своим ощущениям и самомнению. Дорзен за прошедшие годы сильно разросся, раз эдак в 10, если не больше. То, что я помнил, теперь, как и в любой уважающей себя цивилизации, в которой города живут столетиями и развиваются, называется «старым городом». То есть его центральной частью, хотя тут скорее боковая, разрастался город неравномерно и немного в сторону. А еще разрушался. Снова восстанавливался, но вот старая часть даже во время войн устояла. Все-таки гномы – консервативный народ. Современные строения ничем особо не отличались от древних, хотя стиль, конечно, немного поменялся. Утонченней, что ли, стал. По словам нашего вольного гида, на вкусы гномов сильно повлияла дружба с эльфами, и как-то так получилось, что сейчас уже никто, ни гномы, ни эльфы, даже не вспоминают, что когда-то они жили изолированно друг от друга. У них произошло нечто вроде синергии, как в магии, так и в жизни. И снова толчком этому стала организация Университета интеграционной магии. «В центре есть музей, посвященный тому времени», — улыбаясь и размахивая руками, говорила Селия, совершенно не реагируя на реакцию прохожих на ее поведение. «Эта девчонка мне все больше и больше нравилась. Многое не сохранилось. Тем не менее, кое-какие личные вещи первого дабл-ректора университета остались». «Что такое дабл-ректор?» «Ну...» Гномка пожала плечами и взяла булочку с открытого лотка уютной уличной кафешки. При этом она не заплатила, а продавец лишь кинул на нее мимолетный взгляд. «Криса Игдрим организовал университет при всемерной поддержке эльфийской принцессы Эль». Селия замерла с поднятой рукой, в которой находилась булочка. «Не помню, как ее полностью звали, но и руководили потом им вдвоем». Я проводил взглядом магазинный лоток, в котором сработало какое-то плетение. Забавная получилась последовательность. Она взяла булку, перед ней появилось несложное плетение, которое сняло параметры ее ауры. Затем управляемый девушкой амулет, который она носила на шее, практически мгновенно сформировал сложный рисунок плетения, которым и подтвердил покупку. Сам генератор чуток изменился, вероятно, готовясь сформировать следующее подтверждение, но уже другого вида. Вероятно, это что-то вроде одноразовых паролей. Банковская система тут довольно сильно развита. Вернее, система платежей. Но были и другие варианты оплаты, с которыми я ознакомился чуть позже. В городе были как летающие средства передвижения, так и катящиеся по земле. То есть типа флайеров и автомобилей, но только муниципальных. Все личные аппараты в городе были запрещены, и мы тоже оставили флайер с Элли на окраине города на специальной площадке. Они летали на основе интеграции разных типов магии, а автомобили в основном имели техномагическую основу на основе пара. Сам принцип работы с паром практически не отличался от земного, но по какой-то причине был доведен до очень высокого уровня. Фактически можно было сказать, что сердцем таких аппаратов служили ядерные генераторы, только вместо расщепляющихся материалов жидкость нагревала огненная магия – работающая от накопителей, которые можно было быстро заменить или зарядить, если ты маг и можешь оперировать огненной стихией. А вы не знали, что ядерный реактор – тот же котелок с подогреваемой водой? Вот такая фигня, только магический котелок безопасней. Правда, были и другие виды двигателей без пара, но по-быстрому. Правда, были и другие виды двигателей без пара, но по-быстрому разглядеть их устройство я не успевал, и пока просто фиксировал их наличие, потом разберусь, еще будет время позырить. Дизайн автомобилей был разнообразным, порой забавным, а иногда вполне на уровне футуристического стиля Земли, и он не был единым, как у нас. По крайней мере, тут чаще было больше красоты, чем функциональщины, и мне это нравилось. В Встречались и совмещенные аппараты, по своему функционалу уж очень сильно напоминающие земные автомобы. Но, к счастью, технологическую картинку разбили несколько встретившихся реальных летающих ковров, защищающих пассажиров силовым полем. Оркские разработки. То-то Аселия подумала, что у нас с Алиелой такая же фигня была. Это удивительно, но каким-то образом оркам удалось заточить воздушных элементалей, да еще отбить им часть структуры, сделав их более послушными. Сделано было грубо, хоть и действенно. Видать, какую-то дырку в их защите случайно нащупали и используют вовсю. В чем удобство использования элементалей? Их почти подпитывать не нужно, по крайней мере, для работы. Но конкретно эти, похоже, давно превратились в чисто функциональные устройства. Еще видел нескольких диких воздушных элементалей, частично проявившихся в реальности и выглядевших как слегка искажающие картинку линзы, проносящихся куда-то по своим делам. Так вот, они и старались облетать стороной такие ковры с заточенными и лоботомированными их собратьями. Видать, что-то чувствовали. Дома все были каменными или литыми из раствора, похожего на камень. Все-таки гномам этот материал близок, а вот эльфийские особняки выглядели как терема. Причем живые терема. Деревья они крайне охотно умерщвляли, а если надо было, то всяко лучше камнем воспользоваться. Здесь, правда, нам всего один терем встретился. Все-таки не элитный район, а вот в старый город мы сейчас и шли. Рядом хмыкнул Алиела, проводив долгим взглядом двух эльфиек, вышедших из оставшегося позади эльфийского дома. Те тоже нас с любопытством рассматривали. «Я не поняла, чего они ментально не закрыты совсем? Ты знаешь, о чем они думали?» Веганка слегка толкнула меня локтем. «Догадываюсь», — улыбнулся я. «Но не читаю. Делать мне нечего, как засорять мозги всяким сумбуром. А тогда удивлялись твоей внешности и странной ауре. Видать, магически слабые. Собственно, потому и ментально плохо закрыты, не их профиль. Если ты заметила, тут вообще есть много отличий от Земли и Версалии. И природная ментальная защита тоже немного другая. Для самих местных, если не напрягаться, она в основном качественно прячет мысли, а магам, способным преодолеть ее, делать больше нечего, как ковыряться в головах других разумных. А вот то, что ты смогла подстроиться под частоту их ментального излучения, это хорошо. Они так тоже смогут в отношении меня? Нет, снова улыбнулся я, только если захочешь. А вообще местный маг среднего уровня, владеющий менталистикой среднего веганца, спокойно распотрошит, если, конечно, сумеет настроиться на тот узкий диапазон, что вы используете. Но, скорее всего, сможет. Ментальный диапазон у местных жителей довольно широк. Вообще, настоящих менталистов тут мало, по крайней мере, было. Но у тебя сейчас защита такая, что я просто не знаю никого, кто смог бы ее пробить. «Это хорошо». Вздохнула Алиела и покосилась на незаметившую нашего мысленного общения с Элию. «А эти две эльфийки, кстати, красивые, еще тебя оценивали как мужчину?» Я кивнул. «Это потому, что я не прячу, что являюсь магом. Правда, держу себя в определенных рамках, и определить мой уровень довольно сложно, и тем более мое стихийное направление». Плюс они еще могут видеть определенные характеристики моей ауры, которые относятся к чародейству. Так что действительно, для видящих ауры и понимающих то, что видят, там много интересного. «А почему не скрываешь?» «А зачем?» – пожал я плечами. «Я никому не мешаю, мне это тоже не мешает. А если кто-то решит, что я ему мешаю, то это даже интересно». «Чем?» «Тем, как они будут решать свою проблему со мной», – мысленно рассмеялся я. «На самом деле я захочу отдохнуть от общего внимания, это ведь легко сделать, но иногда хочется побыть самим собой». «Тоже верно», — согласилась со мной моя боевая подруга. Тут Селия поймала такси, и рядом с нами опустился муниципальный транспорт. «Я подумала, что вам будет интересно сверху посмотреть на город», — обернулась к нам рыжая девчонка. Сейчас у нее волосы были распущены и оказались настолько густыми, хотя и не слишком длинными, что ими она могла укутываться как плащом. И они снова были растрепанными, но это ее совершенно не волновало. Странная девушка. Аппарат управлялся обычным молодым гномом, но под панелью стоял магический кристалл, на котором было завязано очень сложное интеграционное плетение, чем-то напоминающее аналоговый компьютер. Я даже скопировал его себе. Уж очень интересно было посмотреть, до какого уровня дошли современные магические информационные технологии в этом мире. А пока смотрел на красивый город, слушал. Селли оказалась хорошей рассказчицей, правда, не очень глубоко знающей историю. В ее рассказах там и сям зияли огромные дыры, и даже водитель ее с интересом слушал, но в разговор не вмешивался. Все-таки приятно было побывать в Дорзене. Да, ничего знакомого я пока не увидел, но все равно гномы – это гномы. Непередаваемая энергетика жителей этого мира почти подзабытая, пахла для меня ароматом железа, камня и почему-то мускуса. От этих эльфиек, что нам встретились, тянуло живительной лесной энергетикой, слегка поблекшей в каменных гномьих джунглях. Да и вообще, как-то тут было то энергетически густо, как в сметане, а иногда вдруг становилось легко, как на облаке. Похоже, я даже словил легкое наркотическое опьянение от смеси энергии, и мне это нравилось. Планетарная энергетика тоже впечатляла. Это было покруче, чем северное сияние на Земле. В определенном диапазоне все буквально сверкало и переливалось цветами, обозначения которых просто отсутствуют в человеческом языке любой расы. А источник земной маны в центре старого города. Ух, какое крутое, высокое и раскидистое серо-коричневое дерево фонтан бьет в небо, закручивая воронки и спирали где-то в стратосфере и даже выше. Вроде бы он и не фиксирован на одном месте, и, насколько я помню, уже смещался ранее. Собственно, на том месте, где он остановился и вырос город, но века прошли, а он все еще здесь. Может, источник и болтал оттуда-сюда, но сейчас он довольно устойчиво сидит на этом месте. Я это каким-то образом чувствовал, как ощущал энергетику портала на Землю и как откуда-то понимал, что надо сделать, чтобы его зафиксировать. А насчет города, так я еще в старой его части не был. Специально ничего заранее не узнавал, чтобы сделать себе подарок. А вдруг что-то знакомое попадется? Я хоть все прекрасно помнил, но все равно в памяти выпячивались только хорошие воспоминания. Прямо на широченной старой каменной стене, куда мы подлетели, стояли площадки для флайеров, куда мы и сели. Рядом стояло еще несколько такси, некоторые садились и спустя минуту или меньше летели внутрь города. Вылетающие же из города флайеры не останавливались, а сразу перемахивали через стену. «Прямой залет на территорию старого города запрещен», — пояснил водитель специально для меня с Алиелой, поняв по разговорам, что мы совершенно новички тут. «Необходимо встать на площадку, где проведут сканирование аппарата, и оплатить въезд на внутреннюю территорию. Вам нужно оплатить муниципальные сборы и компенсационную выплату нашей фирме за поездку». «С чем это связано?» – полюбопытствовала Алиела на гномьем языке. Я с одобрением посмотрел на нее. Моя девочка потихоньку начала врастать в ткань этой цивилизации. Сбор первичной информации прошел, языком овладела, теперь начнет плотнее интересоваться окружающим. «Власти так ограничивают количество любопытствующих», – улыбнулся гном. «А живут в старом городе в основном состоятельные гномы и другие разумные, которым не нравятся толпы зевак. Запретить посещать город по определенным причинам они не могут, а вот финансово воздействовать и на самих туристов муниципальным сбором, и на управление транспорта лишними поборами, которые это управление опять же перекидывает на туристов, это они могут. Так что с вас 10 монет сбор, 50 нам компенсация, то есть управлению транспорта». «Я заплачу», — чуть не подпрыгнула Селия. «Вы наши гости, и я обещала вам показать город». Она положила руку на площадку, раскрывающуюся козырьком с потолка. Амулет читал характеристики ее ауры, информацию из банковского амулета и отправил это наружу на стационарный приемопередатчик, расположенный на стоянке. Буквально через 10 секунд амулет засветился мягким золотистым сиянием. «Ой!» Селия чуть не заплакала, глядя на сияние. «Так опозориться!» «Что случилось?» – спросила Алиела и погладила Селию по руке, успокаивая. «У меня монетки закончились. Это все из-за соревнований. Вложила туда все деньги, выделенные мне, и не уследила. И забыла у деда попросить. Правда, он бы не дал. Он у меня строгий. Если потратила все, сама виновата и выкручивайся». Я улыбнулся ей детской искренности и расстройству. Она ничуть не играла и действительно просто не вспомнила об этом. «Золотом возьмешь?» — спросил я у таксиста, заставляя путешествовать древнюю гномью монетку по внешней стороне пальцев ладони. Тот глянул, проявил легкий интерес, но отказался. «Заманчиво, но золото сейчас официально не ходит. Это или в банк, или еще куда. Только я не понимаю, почему вы не хотите воспользоваться своим счетом». Своим вопросом таксист меня реально поставил в тупик. Дальнейший разбор полетов показал, что любой человек, у которого есть счет в банке для повседневных нужд, выставляет разные параметры доступности информации по счету разным структурам. В нашем случае, если человек пользуется муниципальным транспортом, а живя в Дорзине, он это обязательно делает, он может выставить, например, параметр, что управление транспортом может опросить счет клиента на максимально разрешенную для этой структуры суммы, например, среднюю рассчитанную стоимость поездки, скажем, на 100 монет. Если 100 монет есть на счету, клиент без проблем пропускается в такси, если нет, то никуда не едет или сначала разбирается со своим счетом и деньгами, а потом едет. Если кто-то, например, вор от имени управления захочет узнать, есть на счету 500 монет, то банк ответит «нету», так как ограничение стоит на 100 монет. В некоторых случаях очень удобно. Например, заходит человек в ресторан, и там сразу знают, что он сможет оплатить средний обед. Или не средний, а дорогой. Тут много градаций, но идея понятна. Причем для простого определения вот таких минимальных параметров просто считывают параметры ауры. Кстати, подделывать ауру тут так и не научились. В общем, удивительно, но и тут высокие технологии рулят, пусть и магические. Так вот, амулет в такси показал, что один из пассажиров может оплатить поездку. И этим клиентом оказался я. Забавно, у меня действительно был тут счет, но столько времени прошло. И ведь даже мысли не возникло, что что-то осталось. А тут ведь капали в свое время денежки от продажи струн, на другом материке от замагниченной одежды, что-то еще, кажется, было. Забавно, но на такси хватает. Без посещения банка и при отсутствии банковского амулета узнать состояние счета невозможно, но вот так вот просто узнать, могу я заплатить за что-то, вполне. В этом случае, правда, по-другому надо платить. Я положил обе руки на тот же амулет. Он засиял розовым светом, а руки оплело сложное плетение явно эльфийской работы. Ну, амулетик-то из интеграционной магии, так что там много чего намешано. Оно сняло дополнительные параметры ауры, состав крови и параметры кожи, явно определило, нахожусь ли я под действием каких-то веществ. Потом во внешнюю защиту ментально постучались. Прищурив глаз и оценив алгоритм работы ментограммы, пустил ее во внешний уровень ментального слоя. То, что я не нахожусь под ментальным влиянием, она определила, хотя я засомневался. Не во влиянии, а в том, что она правильно определила. Нет, правильно, конечно, но я мог подсунуть этой ментограмме что угодно, и она бы не жужжу. Впрочем, я опять забываю, что я – это одно, а среднестатистический разумный этого мира – совсем другое. И по крови тоже не очень понятно. У меня ее состав очень отличается от местных, и мой организм много чего вырабатывает в крови, чего нет у местных, но, возможно, амулет заточен просто на обнаружение определенного круга веществ, известных как психоподавители или какая иная наркота. Тогда да, логично. Удовлетворившись результатом моего осмотра, амулет засиял синим цветом. «Все», – кивнул таксист и развернулся лицом вперед. И уже не глядя на нас, начал поднимать свою шарманку. «Но я бы вам посоветовал взять в банке их амулет. Это значительно облегчит вашу жизнь». «Спасибо, я подумаю», – и посмотрел на Алиэлу. Ей тоже было интересно, ведь я ей почти все мысленно скидывал и объяснял. Эх, что-то мне снова захотелось с нею уединиться. Почувствовав мое желание, Алиэла улыбнулась, пожала мне руку, но отвернулась и стала смотреть на город. Я печально вздохнул и присоединился к ней. Центробанк. Под гулкими сводами одного из коридоров каменного подземного дворца, выстроенного древними гномами с разрешения одного из величайших архимагов современности, Руархида Ихториана Ихшуфандира, недалеко от центральной цитадели, ядра архитектурной составляющей государственности, прозвучал дробный перестук шагов быстро двигающегося молодого гнома. Этот подземный дворец являлся фактически центром банковской системы гномов, раскинувшейся на всю планету, в свое время поглотившей все иные банковские системы. Поглощение произошло не сразу, не всегда мирно, в течение сотен лет, но произошло. Правда, в результате в управление системы, кроме и самих гномов, вошли демоны, некоторые архимаги, чародеи и даже видящие, с помощью которых порой удавалось так развернуть эту финансовую махину, чтобы обогнуть рифы действительности и избежать финансовых потерь. «Мастер!» – без стука ворвался гном в кабинет управляющего, который, тряхнув десятком тщательно лелеемых косичек бороды, уставился на вошедшего. Тот, будто споткнувшись, резко остановился и взял себя в руки. «У нас ЧП нулевого уровня!» «Иди тебе через камень да обкувалду!» — — ругнулся мастер, впрочем, вполне добродушно. «А я-то подумал, что война началась». «С кем?» — удивился молодой гном. «Вот и я подумал, с кем». Мастер любовно провел руками по бороде, переложил несколько косичек покрасивее и снова поднял взгляд на своего помощника. «Чего так торопился-то? Нулевой уровень вообще-то ни о чем. Интересно, необычно, но не стоит таких переживаний». «Простите, мастер», — молодой гном слегка поклонился. «Я вам отослал по 10-му каналу информацию, но вы не ответили, и я...» Мастер покосился под стол, куда успел спрятать интересную книжку и фляжку с мягким горячительным, презентованной ему Алуэлем, с которым он довольно долго дружил. «Сейчас посмотрим», — пробормотал он, включая над столом иллюзию с информацией из 10-го канала. «Так, что у нас? Ага, активировался спящий счет. Ого! Когда он был создан?» «Так и я о чем?» — порывисто воскликнул помощник, чуть не подпрыгнув на месте. «К тому же он двойной. Когда объединяли нашу систему с Карабосской, мы ведь объединяли счета по аурным матрицам, где это было возможно. Так и там был счет по этой матрице, правда, поменьше». «Ага, ага», — покивал мастер. «Я вижу. С тех пор ни с того счета, ни с этого деньги не снимались. Она капала там прилично. Ого! Тот, что у нас в столице открыт, до сих пор пополняется, и я тебе скажу». Мастер посмотрел на своего помощника и, уже не стесняясь его, достал спрятанную фляжку и глотнул из нее. «Так вот, что я хочу сказать, чтобы я так жил». «Ага, а если он вдруг захочет снять все деньги? Это же обрушит нашу финансовую систему. Такие деньжищи!» Молодой все-таки подпрыгнул на месте, но недоуменно посмотрел на мастера, который сначала захихикал, а потом рассмеялся во все горло, вытирая выступившие слезы. «Ох и глупый ты!» Мастер наконец успокоился и, глядя на насупившегося помощника, пояснил. «Вот тяну я тебя, тяну. Думаю, что из моего племянника когда-то выйдет толк. Только, похоже, ему просто неоткуда выходить. И как ты умудрился только закончить нашу финансовую академию?» Он тяжко вздохнул и махнул рукой на насупившегося племянника, то есть помощника. «Никто никогда такие объемы денег не выводит. Просто не на что. Да и все сразу заинтересуются, зачем? На войну? Так такое тайно надо делать, а не сделаешь. Ты думаешь, почему мы фактически независимая от государства структура? Вот потому, что мы стержень». Мастер сжал кулак и потряс им в воздухе. «Стержень, на который нанизаны финансовые системы почти всех стран на нашей планете». Он выдохнул, откинулся в кресле и пробормотал негромко. «Потому и войн серьезных у нас так давно не было. А за счетом надо последить, да сообщить кому надо, чтобы пригляделись к тому, кто пользуется им. Вдруг нашелся способ обмануть нашу систему. Терять деньги даже в мелочи нельзя. С другой стороны, если там все нормально, то ты представляешь, какую рекламу можно сделать». Мастер поднял кулаки и потряс ими. «Банк с тысячелетними традициями». «Так и так же альтернативы нам нет», — воскликнул молодой гном. Мастер упал головой на стол, стукнувшись столешницу лбом, но, кажется, даже не заметив этого. «За что мне такое наказание?» – пробормотал он. «Всем разумным надо оставлять выбор, ты понимаешь, всем выбор, пусть иногда и иллюзорный», – совсем тихо сказал старый гном. Потом резко поднял голову и заорал. «Пошел вон, кусок дерьма, и скажи своей матери, что я тебя видеть не хочу, и чтоб я ничего не слышал от нее о достоинстве нашего рода. У вас не достоинство, а сплошной позор». «Мастер!» — завопил племянник, бухаясь на колени. «Прости, я все выучу, не прогоняй!» В глазах его плескался страх. Но только мастер не был уверен, что это тот страх, что заставляет думать и принимать верные решения. Мастер с презрением посмотрел на своего племянника, а потом тяжело вздохнул. «Ладно, отправишься на курсы повышения квалификации». «Спасибо!» — вскочил помощник, радостно улыбаясь, но мастер остановил его, выставив ладонь. «На годовые курсы! В эльфийский лес! И уж поверь, там из тебя выбьют все дерьмо, что не смогли выбить наши гномьи учителя! Пошел вон!» — крикнул мастер и с удовольствием прочитал натуральный ужас в глазах молодого гнома. Затем, когда дверь закрылась, он снова сделал длинный глоток и улыбнулся. «Так, от придурка этого я все же избавился. Попрошу Алуэля проследить, чтобы его там попрессовали серьезно. И чтобы обязательно включили в курсы по повышению квалификации... курс рейнджеров». «Нет, не сдохнет», — покачал он головой. «Ладно, пусть будет начальный курс рейнджеров, а там посмотрим по результатам». Он снова повернулся к так и не включенной иллюзии. «Так, а с тобой что делать? Крайне любопытно получается. А кто же ты? Из сыпунов, что ли? Проснулся один такой через тысячелетие? Да вроде им все эти финансовые вопросы до одного места. Какой-нибудь маг после неудачного эксперимента там заснул, тут очнулся. Или удачного? Мало ли чего творится в прошлом и чего могли маги придумать. Надо бы кое-кого поставить в известность и посоветоваться». Мастер выдвинул скрытую столешницу из-под обычной и окинул ее взглядом. На ней рядами были выложены небольшие драгоценные камни, амулеты-переговорники защищенной связи. Каждый кристалл был подписан, и мастер выбрал тот, под которым было написано «Архимаг Андрохит». «Привет! Не помешал? У нас возникла одна любопытная ситуация. Хочу посоветоваться». Ник. В какой-то момент, облетев весь старый город поверху, мы отпустили такси и просто пошли гулять по улицам. Почему-то меня пробило ностальжи, но какая-то теплая, добрая. Селия постоянно болтала, рассказывая нам разные городские новости. Мы слушали, и нам было хорошо и весело. Наконец мы наткнулись на магазин «Бригады Рема», и я потянул за собой туда девчонок. Селия тут же среагировала. «Тут продаются самые дорогие бригады на свете!» С восхищением выдохнула она. «Причем продаются не всякому и не часто». «Девочка совершенно права!» — донесся от дальней стойки голос продавца. Магазин стоял почти пустой. Так, пара гномов и эльф что-то делали с инструментами в сторонке. То ли настраивали, то ли еще что-то. К слову, тут были не только бригады, хотя их и было большинство. К нам обратился скучающий гном довольно преклонного возраста, который обрадовался посетителям, с которыми можно поболтать. «Позвольте представиться. Меня зовут Рэм. Просто Рэм. Как и всех моих предков по мужской линии. Что касается бригад, последние 200 лет, к сожалению, приходится продавать их только на аукционе». «С чем это связано?» — спросил я, найдя глазами за спиной продавца закрытую со всех сторон стеклом с магической защитой пирамидку с гитарой. «Уж свои струны я узнаю из тысячи похожих». «Это совсем не секрет», — улыбнулся продавец. «Основатель нашей музыкальной династии, тот самый Рэм, как-то совершил удачную сделку с одним магом, который передал ему амулет по замагничиванию струн. А корпуса с тех времен до этих струн делают только эльфы, признанные мастера своего дела. Это было так давно, что даже в библиотеке рода отсутствуют точные данные, но мы с тех времен точно соблюдаем условия договора. Но, увы, слишком много времени прошло, и амулет стал работать с перебоями. Часто качество совсем не то, а идеальные струны он выдает раз в десяток лет. С чем это связано, никто не знает. Даже в университете интеграционной магии не смогли разобраться с его работой. А про мага того с тех времен никто ничего не слышал. Вот эта бригада только вчера была готова и скоро будет продана на аукционе». «Понятно», — кивнул я. «Накопились ошибки в амулете». «Ошибки?» — переспросили все трое, Селия, Алиела и продавец. Я пожал плечами. «А что, у меня и сейчас иногда такое бывает. А можно попробовать инструмент? Давно я не держал в руках бригады этой марки». Продавец, не поняв моего предыдущего высказывания про ошибки, грустно улыбнулся. «Только если вы в состоянии оплатить среднюю стоимость бригады, которую платят за нее на аукционах. К сожалению, мы должны брать залог, а то были случаи случайной или даже намеренной порчи инструмента». «А каков залог?» 900 тысяч монет», — извиняющийся улыбкой развел руками гном. Селия разочарованно вздохнула. Что-то со стороны других посетителей стукнуло. «Нормально», — кивнул я. «Давайте проверим, смогу ли я оставить залог». Я протянул руку. Гном удивился, но не стал спорить, а тут же выложил на стол пластинку амулета, почти такого же, как в такси, но более качественного. Я положил на него руку. Снова проверка, но тут уже с подтверждением, слишком сумма велика. В ментальной сфере возник вопрос, что-то вроде предоставить информацию о наличии не менее 900 тысяч монет на счете. Зарезервировать сумму? Я согласился, и снова синий свет, подтверждающий информацию. Гном уважительно кивнул и развернулся к пирамидке с гитарой. Несколько сложных манипуляций, и гном, как величайшую драгоценность на вытянутых руках, протянул мне инструмент. Сам он волновался, но был рад подержать в руках этот инструмент. Было видно, что ему самому это нечасто приходится делать. Прочие посетители подошли поближе, чтобы тоже посмотреть, но опасности от них не было, и я не стал обращать на них внимания. Без особого пиетета я взял бригаду и окинул ее взглядом. Потом крутнул и посмотрел с обратной стороны. Продавец аж дернулся, увидев, как я обращаюсь с инструментом. Эльфы в своем репертуаре. Качество корпуса ничуть не упало за тысячелетие. «Откуда вы знаете?» — спросил гном. «И все же будьте осторожнее, не надо так размахивать бригадой». «Мне в свое время довелось держать в руках первые инструменты Рэма», — пробормотал я, снова переворачивая гитару струнами к себе. «А струны, да, разбалансированы». «Да что вы такое говорите?» — возмутился гном. «Их звучание идеально!» «Да что вы знаете о звучании?» — отзеркалил я его тон и провел пальцами по струнам. Густой объемный звук даванул на ауру, воздействуя на точки резонанса. На самом деле звук был очень приличный, но магическая составляющая все-таки сбоила. «Вот видите, какой звук!» — воскликнул гном, укоризненно глядя на меня. Лейла тоже бросила на меня вопросительный взгляд, хотя была действительно впечатлена. Не заметила. Впрочем, проблема не в звуке, а в дополнительных магических приблудах, которые усиливали это взаимодействие. «Вот смотрите, как это звучит, и запомните свои ощущения», — сказал я и сделал примерно минутный проигрыш экспромтом. «Браво!» — воскликнул гном, когда я закончил, и другие покупатели зашумели, выражая одобрение. Лиела тоже улыбалась. «Вот, а должно быть вот так», — сказал я, проводя рукой по струнам, выправляя плетение до их первичного состояния, как они когда-то задумывались, а потом, немного подумав, добавил еще кое-что. Затем сыграл тот же проигрыш, но так как это был экспромт, то он немного отличался. Да, я и немного заменил концовку, запустив в пространство вибрацию одной ноты, которая длилась и длилась, а завороженные люди даже не замечали, как от расходящихся волн инструмента завибрировали стекла и вдруг с тихим шелестом рассыпались мелкой крошкой. Высший пилотаж — отсутствие вреда для слушателя, а вот побочные деструктивные эффекты порой только акцентируют, подчеркивают основную мысль то ли мелодии, то ли любого другого психического резонанса. И нет, это не я разбил стекла, это сделала музыка. В зале стояла тишина. Пораженные люди никак не могли прийти в себя, а Лиела протянула руку к инструменту. «Можно?» «А то». Хмыкнул я, слегка двинул левой рукой с гитарой к своей правой руке, как бы перекидывая, но на ходу преобразовывая инструмент в волновую функцию и дублируя результат. И опа! В правой руке у меня точно такой же инструмент, как и в левой, который я перекинул подруге. От всего происходящего и от такого святотатства гном схватился за сердце. Я присел на стул, а Лиела тоже пристроилась напротив меня и провела рукой по струнам. Улыбнулась, пробежалась пальцами по металлическим резонаторам, вложила капельку души, а я поддержал. Далеко позади остался магазин «Бригада», мы молча шли по улице и улыбались. По крайней мере, мы с Алиелой, а Селия наконец-то замолчала и о чем-то задумалась. Или просто не могла прийти в себя. Алиела поглаживала колечко с личной цифровой библиотекой-хранилищем, куда засунула подаренный мной инструмент. Первый, уходя из магазина, я оставил на прилавке, как и точную копию амулета, изготавливающего струны. Думаю, строгое следование договору тысячелетней давности стоит награды. Эх, как мы с подругой переплели мелодию в самом конце. Так что нашего ухода никто и не заметил, витая в своих грезах. «А это музей, о котором я вам говорила». Очнулась Селия и махнула на высокое здание своей архитектурой, чем-то напоминающее нашу античность. По крайней мере, пилоны тут были, как и два атланта. Полуобнаженный гном с левой стороны от высокой двери и эльф с правой. Он посвящен истории развития интеграционной магии и, в частности, первому дабл-ректору. Только работает он раз в декаду и сегодня, к сожалению, закрыт. Охраняют его земные элементали, заключенные вот в этих статуях, махнула в их сторону девушка. Ну и, соответственно, интеграционной магии. Кое-кто говорит, что здесь защита стоит не хуже, чем в банке. Впрочем, вполне вероятно, так и есть. «О, пойдем посмотрим!» Я потащил за собой девчонок. «Закрыто же!» Напомнила мне свои слова Селия, а я внимательно посмотрел на статуи. Действительно прикольно. Так мастерски засунуть элементарий в камень и заставить их выполнять нужную функцию. Впрочем, просмотрев их память, я понял, что они и не против. А то я уже подумал, что тут вообще рабство элементарий в почете. Воздушных же рабов я видел. Я улыбнулся. Статуи зашевелились, расправили плечи, спустились с постаментов. Сзади пискнула гномка. Немного наклонившись, они, каждая со своей стороны, открыли высокие 4-метровые створки дверей, пропуская нас внутрь. «Пошли», — сказал я и вошел. За нами двери закрылись, а статуи остались на страже. «Но как?» — воскликнула гномка, таращась на нас с Алиелой, которая, подражая мне, делала невозмутимый вид, хотя и была поражена не меньше. Да и на меня, собственно, движение таких огромных статуй произвело неизгладимое впечатление. Там вообще было намешано много и чародейские големные техники, и куча интеграционных плетений, и, собственно, элементали. Да и камень тут не совсем камень. В общем, круть. Мы медленно ходили по залам, рассматривая экспонаты. Все было сделано в лучших традициях мультимедийной интерактивности, только с опорой на магию, с неким флером необычности и старомодности, если смотреть со стороны Земли или тем более Версалии. Но чувство отсталости местного искусства совершенно не возникало. В основном тут были иллюзии, сценки из жизни университета, люди, гномы, эльфы, ставшие знаменитыми или просто известными в рамках развития учебного заведения. По сути, это был своеобразный исторический экскурс. Однако магия есть магия. Многие сценки сопровождались довольно неплохо сделанными чувственными воздействиями, вызывающими эффект почти полного погружения в виртуальную реальность. Вот только вряд ли это была фантазия, скорее сценки, воссозданные по воспоминаниям персонажей, или ментограммы, если они научились их делать, или даже просто съемки с мест событий. Почему я так подумал? Потому что Криса и Эль выглядели точно так, как я их помнил. У Крисы часто брали интервью, на основе которых потом воспроизводились те моменты, которые удавалось у нее буквально с боем вырвать. Да, она неохотно давала интервью, в отличие от Эль, с удовольствием болтающий с создателями интерактивной исторической ретроспективы для музея. «Это правда, что вы не сразу стали подругами с Крисой Игдрим и сначала даже враждовали?» «Ученики, много учеников, эльфы, гномы, люди, даже орки. Но это потом. Вначале всех учеников только трое». «А как получилось, что вы стали причиной и источником возвращения земных элементалей?» Глядя на давно умерших девчонок, я испытывал грусть. Оказывается, это очень неприятно. Но на Земле я как-то не успел прочувствовать это состояние. Там не все было потеряно, не все нити с прошлым порваны. Сейчас же, глядя на Крису, испытывал ли я сожаление о нашем разрыве? Определенно да. Только не спрашивайте меня, изменил ли бы я что-то в прошлом, зная, что в будущем мне встретится Алиела. На некоторые вопросы лучше не отвечать, даже самому себе. «А откуда у вас появился ваш фамильяр-талисман?» Это уже в самом далеком и небольшом зале, вероятно, мало посещаемом, судя по остаткам аур. Слева темнота медленно превращается в мутный свет, будто пропущенный через матовое стекло. На нем отражается непонятный силуэт, который все быстрее и сильнее начинает уплотняться и приобретать четкость. И вдруг на пару мгновений я вижу себя. Только какого-то не такого. Может, я так выглядел со стороны? «Это же вы!» — вырвался Селли. Где-то справа бессистемно мелькают какие-то образы, и я понимаю, почему тут мало посетителей. Это своего рода отстойник или склад неготовых или неподходящих под формат воспоминаний. Лес, дракон в окружении эльфов, быстрый бег, деревья мелькают так быстро, что без ухода в скоростной режим восприятия трудно понять, что происходит. какой-то момент впереди мелькает фигура бегущего мужчины. В джинсах. Как в какой-то игрушке мелькает рука, лук, и где-то впереди пропадает стрела. На! Гномы, эльфы ругаются на каком-то консилиуме. Война с орками, которая останавливает десятки земных элементалей, поднятых Крисой, стоящей на небольшой горе. Рядом стоит Эль и еще много разных разумных. Смена кадра. На экране эльфийская мочилова с воинами какого-то бога. Демоны, летающие аппараты, еще неуклюжие в дизайнерском смысле, но вполне рабочие. Взрывы, куски тел, летящие в стороны. Лицо Эль с бесшабашной улыбкой оскалом, трясущей зрителя. «Крис, очнись! Совсем немного осталось!» Эльфийский лес, беседка, за столом сидят Эль и Криса, пьют вино и смеются. Появляется эльф, легко кланяется девчонкам и говорит эльфийке. «Мама, ты звала? Я пришел!» «Полетишь за барьер в империю с посольством!» Смена кадра, внизу земля, зритель летит. Поворачивает голову, а там огромный змей-дракон, на шее которого сидит Криса и смеется. Изображение со смеющимся лицом Криса замирает, секунд 10 висит в воздухе, подрагивая от несбалансированных ментальных потоков, сопровождающих иллюзию, и гаснет. Некоторое время ничего не происходит. Потом вдруг, будто где-то замкнули контакты, снова вспыхивает иллюзия, но сейчас показывающая фамильное кладбище эльфийской правящей семьи. Показывает большое и толстое дерево, внутри которого успокоилась Эль-Тринг-Вассар. Перед деревом спит талисман и фамильяр эльфийки. Справа от дерева стоит мраморная пирамида, сделанная лучшими зодчими гномов, с золотым тиснением и именем на передней грани. Криса их дрим. На других гранях множество записей, отражающих достижения гномки. Перед пирамидкой тоже лежит дракон, опустивший голову на передние лапы. Он тоже спит. И только усы, похожие на усы китайского дракона, слегка шевелящиеся в воздухе, говорят о том, что это существо живое. От входа слышится какой-то почти незаметный шум. Движением брови открывая перед нами окно, через которое видно происходящее перед музеем. Люди в униформе, а спереди обескураженные гражданские. Что-то магичат или как-то пытаются воздействовать на статую, но каменный гном, сидящий на подвернутой ноге и опирающийся на правую ногу, бьет кулаком по земле. Стоящий рядом каменный эльф одновременно топает ногой. Земля от двойного удара подпрыгивает, как подпрыгивают и пришедшие гномы. Некоторые валяются на земле. «Это же стража города!» — как-то недоуменно говорит Целия. «Наверное, сигнал из музея пришел». «Ну, я не отключал всю сигнализацию», — пожал я плечами на вопросительный взгляд Алиэлы. «Делать мне больше нечего. Ладно, пойдем отсюда». Я прошел в следующий зал и резко остановился. В стеклянной замагиченной пирамидке, конструктивно такой же, как и та пирамидка для бригады, висело черное платье. Целия выглянула из-за моей спины и нахмурилась, что-то вспоминая. Потом ее лоб разгладился, и она вскрикнула. «Вспомнила!» Это единственная личная вещь, что осталась от ректора Крисы Игдрим. Говорят, это платье не знало сносу и могло менять свой цвет в зависимости от настроения владелицы и проявляло свои свойства только на ней. Я прошел мимо, не обращая внимания на то, как по платью пробежала белая полоса. И вдруг оно заиграло разными красками, в конце концов остановившись на светло-бежевом. Распахнув перед нами портальную рамку, я взял за руки девчонок и шагнул в нее. Вышли мы в центральном парке, в котором располагался, судя по внешнему виду, неплохой ресторанчик. Да и откуда тут в центре, где живет гномья элита, взяться плохим вещам? Все-таки моя телепортационная сеть рулит. Что-то я проголодался. Я похлопал себя по животу и умиротворенно зажмурился на окружающую красоту. Тут явно поработали эльфы. Все. Сожаление и унылость оставим прошлому. Жизнь сложна и, по сути, грустна. Если посмотреть на нее с какой-то точки зрения, то даже бессмысленно. Но мы не будем смотреть на нее с этой точки зрения. Тем более смутные видения, что начали у меня тут проявляться, были как-то более яркими, и несколько вариантов ближайшего будущего стали отчетливее. Интересно посмотреть, что из этого выйдет и насколько точны и прочны расчеты астрального компьютера. Вообще, на самом деле, я, условно говоря, видел перед собой жгут проводов и сотен и тысяч проводочков, вариантов будущего, отходящих от меня и теряющихся вдали. Какие-то были более яркими, какие-то совсем тусклыми. Хочется посмотреть, как это все соотносится и взаимодействует. И вообще, как с этим можно жить? И нужно ли? Ник. Разумеется, никакого вышибала в этом элитном заведении не было. А вот что-то вроде двойного швейцара, гном и эльф, присутствовало. Ну, точнее, как в музее, только тут живые. Хотя, вполне возможно, они работали дублем, я видел, что они были вполне сработанной парой. По крайней мере, двигались, чувствуя друг друга и дополняя. Гном покосился на пластинку сбоку, показавшую нашу платежеспособность. Но засомневался, и я понимал, одеты мы были крайне легкомысленно для такого заведения. Особенно косился почему-то эльф на открытые ножки Алиелы. Не, я, конечно, понимаю, что они у нее просто идеальны, но ведь это по моим понятиям, а у эльфиек они имеют чуток другую форму. Тоже красивую, но просто другую, а после Алиелы так вообще, как по мне, не особо привлекательную. Неправильный эльф какой-то. Я повернулся к девчонкам и подмигнул. Почти мгновенно перекинулся мыслями с женой, и пока она виртуально формировала одежду, хоть немного похожую на местную, что мы видели чуть ранее, быстро повесил нужные плетения на Селию, на руки, ноги и так далее. Буквально пары секунд хватило, чтобы согласовать результат с подругой, и к швейцарам уже повернулся стильно одетый человек, его красавица-жена в модном среди элиты легком платье, своим видом и оттенком буквально кричащим о его огромной дороговизне. Селия хоть и стала уже привыкать к нашим закидонам, все-таки психически была уже немного истощена, поэтому не удержалась и от неожиданности пискнула. Пришлось немного стимулировать ее организм, и буквально через мгновение рядом с нами снова стояла и пританцовывала от нетерпения шебутная девчонка, тоже в дорогом платье. Переглянувшись, гном с эльфом сделали по шагу в сторону, пропуская нас и профессионально слегка поклонились. В их ауре одновременно здорово полыхнула опаска в отношении нас. В принципе, маги не должны тут быть редкостью, однако, видать, наши действия все же сильно отличались от привычного поведения магов на людях. «Приятно провести время», — сказал гном. «Благодарю», — кивнул я и, взяв обеих девиц под руки, повел их внутрь. Оглядевшись, понял, что это даже не ресторан, а какой-то стадион. В смысле, по размерам, настолько он был огромный, правда, народу было не так много. «Посмотрим, что и как сейчас готовят в подобных забегаловках», — пробормотал я, краем глаза следя за быстро приближающимся официантом. «Добро пожаловать», — поклонился молодой эльф. «Да, все-таки гномы с эльфами тут довольно сильно сошлись в делах. Раньше не особо любили друг друга. Проведите нас в какое-нибудь не слишком открытое место». «Полукабинет по-эльфийски устроит?» «Вполне», — кивнул я и последовал за официантом. Селия, непривычная к таким местам, жалась ко мне, а Алиела спокойно и с интересом осматривалась. Нас привели к месту, расположенному поближе к стене, где действительно были столики, по бокам огороженные деревянными сетками, которые оплетали совсем чуть-чуть, чтобы не надоедать, источающие запахи красивые цветы. Алиела буквально расцвела, уж очень стиль оформления соответствовал вкусам веганской культуры. Проходя в проход, она слегка дотронулась до цветка и улыбнулась. Цветок отреагировал на ментальный импульс девушки и по максимуму раскрыл свою чашу. Другие цветки, будто заразившись от него какой-то болезнью или наоборот радостью, волной тоже стали раскрываться. И что характерно, все повернули свои бутоны в сторону Алиелы и стали за ней следить. Я отметил золотистое излучение ауры девушки, непроизвольно ею генерируемое, которое буквально стало подпитывать цветы. Те от наслаждения даже стали покачивать своими цветущими головками. Я отодвинул стул для жены и недовольно шлепнул аурным отростком по энергетическому телу застывшего официанта. Того испугало такое поведение цветов. Он посмотрел на меня шальными глазами, а я указал ему взглядом на Селию. Официант отмер и тут же бросился отодвигать стул для гномки. Та, смущаясь, аккуратно села. Обойдя Алиелу, я тоже присел, устроившись лицом к залу. «Ну-с!» Вопросительно посмотрел на официанта. Тот явно был выбит из колеи и, постоянно косясь на растения, положил на стол замагиченные планшетики. Ну, я так их окрестил. Присмотревшись, хмыкнул. Уж очень они напоминали своей структурой когда-то сделанные мной обучающие книги. Попроще, но все же. Пробежавшись пальцем по отмеченным местам, я быстро пролистал меню, краем глаза наблюдая за девчонками. Лейла спокойно, как будто не в первый раз, выбрала себе что-то из эльфийского раздела и передала планшет официанту, а потом посмотрела на гномку и нахмурилась, глядя, как та менжуется. Тогда она наклонилась к ней и стала вполголоса с ней разговаривать. Я же повернулся к официанту и, протягивая ему планшетку, строго спросил. «Надеюсь, это приличное заведение?» И хоть официант и дернул глазами куда-то в бок, он вполне уверенно ответил утвердительно. «Это самый лучший ресторан старого города. Кроме того, сегодня у нас дебют, если так можно сказать, и, вероятно, единственное представление танцовщиц-арчанок. Так что сможете насладиться необычайным зрелищем». «Почему единственное?» Официант понизил голос и, будто пытаясь реабилитировать себя в наших глазах, доверительным тоном негромко пояснил. «У нас в городе гостит один из визирей великого хана Великой Степи Оргахна. И сегодня он решил посетить наш ресторан. А так как он всегда отдыхает со своими наложницами, то они будут в первую очередь ублажать его своими танцами, но и мы сможем полюбоваться на это редкое зрелище. Сегодня народу немного, зато можно по-настоящему отдохнуть». «Хорошо», — кивнул я, отпуская его, и повернулся к девчатам. «Селия, а ты, как я посмотрю, не часто бываешь в подобных заведениях?» Девочка бросила быстрый взгляд в зал и поежилась. «Не того я круга персона, чтобы по таким местам шляться. И вообще мне учиться надо». «Вообще-то, может, и не высшего круга, но вполне высокого. По крайней мере, твой дед спокойно тут мог бы хоть каждый день обедать». Селия вытаращилась на меня. «Вот только он правильный гном и понимает, что важно в этой жизни, а что нет. Так что гулеванить постоянно в таких местах не стоит, но пару раз побывать, чтобы представлять себе, что это такое, и не смущаться, если вдруг вынужденно попадешь в подобные обстоятельства, надо. Тем более в твоем случае». «В моем? Посмотрим, как будут развиваться события. Может, и не нужно все это будет». Турень Имбух расслаблялся в своей привычной компании. Лучшее эльфийское вино и чистейшая огненная вода без всякого пиетета перед ценой продуктов и правил винопития мешались в глотках молодых гномов. Однако громкий смех и шуточки, гасящиеся магическим пологом, не мешали окружающим. К его бокам жались симпатичные гномки, пытаясь привлечь его внимание, но их лица и тела ему уже приелись. У него давно была мысль заполучить себе подружку-эльфийку, только сделать это было непросто даже для него, сына одного из столпов гномьего государства. Таких родов всего-то 5 осталось. Со временем рода, которым когда-то были переданы права и возможности вызова земных элементалей, исчезали, не успевали провести ритуал передачи вызова наследнику или им помогали в этом. А того, кто изначально имел возможность назначать семьи, которые будут стоять на страже государства и вызывать по необходимости земных элементалей, тоже давно нет. И даже сегодняшний архимаг не умел вызывать элементалей. Рода эти последние со временем набрали власть и фактически уже и являлись государством. А у архимага было всего лишь его слово, ровное слово рода столпа, но не более того. Правда, и согласия между родами не было, ну да ничего. Когда-нибудь останется только один род, был уверен Турень, и он-то и поведет государство в светлое будущее. Светлое для гномов, разумеется. А с эльфийкой действительно пока не выходило. Выкрасть не получится, тут и принадлежность к роду Бумхов не поможет. Эдак проснешься рано утром в своей кровати, а вместо эльфийки рядом у тебя из живота кинжал торчит. И купить не получится. Ну, не хотят эльфийки продаваться. Турень опрокинул в себя очередной стакан огненной воды и уставился на десяток полуобнаженных арчанок, которые начали выписывать плавные круги вокруг ложа огромного орка, расположенного на небольшой возвышенности у дальней стены. Причем орку было в высшей степени плевать на то, что на него смотрят посторонние. На то, как он ест, пьет и веселится. Танцы были зажигательными, и Турень даже подумал уединиться с одной из своих подружек. К тем арчанкам не подступишься, он уже узнавал. Как его взгляд упал на беседку, расположенную недалеко от них. Вернее, не на нее, а на девку, сидящую там с каким-то человечком и девочкой. И красота этой девки была такова, что все мысли об эльфийках мигом покинули голову гнома. Турень улыбнулся. Кажется, он нашел себе то, о чем мечтал последнее время, если не лучше. С трудом встав и ухватившись за столик, чтобы не упасть, он, не обращая внимания на вопросы собутыльников, покачивающейся походкой направился к притягивающей его женщине. Ник. Я смотрел на приближающегося гнома и видел, как отщелкиваются от общей связки, гаснут нереализованные нити будущего. А ведь вариантов именно такого развития было немного, ниже 50%. В остальных случаях, когда он осматривал зал в поисках жертвы, и когда его взгляд обращался на нашу беседку, мимо проходил официант, прикрывая нас от его взора. Если бы случилось именно так, то я бы, наверное, вообще не стал ни во что вмешиваться. С другой стороны, механизм распределения способных вызывать земных элементалей, как он был реализован через Крису, единственного оператора с доступом повыше остальных, на долгой дистанции не оправдал себя. Произошло вырождение системы, хотя изначально такой вариант сильно помог гномам и дал их государству большой задел прочности. Так что не все было так плохо. И вот по результатам эксплуатации у меня есть несколько вариантов, как можно изменить систему. Один из вариантов – просто вернуть на начальные условия выбор счастливчиков колесом сансары, где происходит перераспределение душ. Ну или применить один из пяти возможных вариантов, что уже Фоня разработал. Вообще-то это интересно – сделать устойчивую систему на долгой дистанции, самоподдерживающейся и самовосстанавливающейся. Хороший вызов для проверки моих текущих способностей. Вряд ли получится узнать результат, ибо этот результат – просто сам факт успешной работы придуманного алгоритма во времени, а не какое-то его финальное состояние, то есть совокупность состояния на оси. Что-то меня не туда занесло, не время. Но все же жаль, что я не вижу будущее на такой срок. Не понимаю, как видящие умудряются что-то разглядеть вперед на годы и десятилетия, если не на сотни лет. Там ведь столько вариантов, что просто голову сломаешь». С другой стороны, тоже интересно, почему официант споткнулся, дав толчок развитию другого набора возможных линий. Сколько я не смотрел на этот момент в прошлом, так и не нашел причины толчка. Очень много можно в астрале посмотреть на разных энергетических и информационных уровнях из того, чего не видно в реальности, но, увы. Видать, и там что-то скрытое или у меня не хватает разрешающей способности. Или же суслика на самом деле нет. Гном вошел в нашу беседку и, слегка покачиваясь, оглядел нас. Мы, естественно, тоже на него уставились. Селия с небольшим беспокойством, а Лиела с любопытством. В принципе, я не стал от нее ничего скрывать, и хотя она засомневалась в моих выводах, но не стала мне мешать. Сзади гнома испуганно выглядывал официант. Нет, все же эльфы не настолько невозмутимы, судя по нему, или уже давно очеловечились или огномились. «Я наследник рода Ихбумх. Меня тут все знают. Эта женщина пойдет со мной, а это тебе». Он кинул передо мной на стол оформленный в специальную банковскую золотую обертку кристалл, что-то вроде нашей кредитной карты, но не привязанной к личности. Вариант наличности такой. Только тут сделано немного не как у нас. При формировании такого кошелька в банке выделяется определенная сумма и кладется на специальный анонимный счет, к которому привязывается вот такой кошелек. Фактически в нем магическая начинка, чтобы не использовали для противоправных дел, но и еще немножко разного. Не дождавшись моей реакции, а я просто в это время промакивал губы салфеткой, он попытался схватить Алиелу за руку. Впрочем, она ее быстро убрала. И гном чуть не упал от неожиданности, все-таки его неадекватное состояние сказывалось. И тут я выдал импульсом краткую волну ярости, от которой цветы на стенах беседки мгновенно закрыли свои бутоны. Алиела вздрогнула, хоть и понимала, что что-то подобное сейчас произойдет, а Селия просто спряталась под стол. Официант за пределами площадки тоже от неожиданности сел на пол. Схватив гнома за горло аурной рукой, я быстро поднял его к потолку. Он задрыгал ногами и попытался руками разжать, не дающую ему дышать силу, засипел, покраснел. «Дорогой!» Алиела положила руку на мою, как бы успокаивая. Я кивнул и приопустил гнома так, чтобы он касался кончиками пальцев ног пола и не задохнулся. Но прижал его к стенке беседки и так оставил. «Я бы сама справилась!» Как бы попеняла мне, хотя ситуация почему-то ее забавляла. «Не сомневаюсь, но иногда надо же себя почувствовать настоящим мужчиной, защищающим свою самку». «Фу, как грубо!» — хмыкнула Алиела, потом провела языком по своим красивым губам и прищурилась. «Но самка совсем не против». Затем она посмотрела на гнома, и цветы вокруг него зашевелились, раскрыли бутоны и, как бы немного посомневавшись, повернули свои раскрытые чаши к лицу красного гнома и одновременно выдули в него пыльцу. Как они это сделали? Не спрашивайте. По крайней мере, меня. Вон, у веганки спросите. А весь прикол был в том, что гном и так через раз дышал, а тут еще и пыльца. В общем, слезы, сопли, попытки чихать и икать одновременно. Я обернул его тело звукопроницаемым коконом, чтобы не мешал, и разлил нам вино. Посмотрел на пустое кресло Селли и потом заглянул под стол. Нет, что-то с ней точно не то. Сидит под столом, закрыла глаза и уши и не шевелится. Сгладил пики в ее ауре и ментально успокоил. Через минуту Селия вылезла из-под стола совершенно спокойной и удивленно огляделась. Посмотрела на висящего гнома и только шире раскрыла глаза. «А что случилось?» «Плохой дяденька хотел сделать плохое», — улыбнулась Алиела. Аник его поругал и наказал. Весь прикол ситуации был именно в том, что я держал гнома аурной рукой, причем не напрягаясь и продолжая заниматься своими делами. В зале были маги, и они это видели. В принципе, я ауру замаскировал до состояния неопределимости силы. Видно, что есть, и понятно, что скрыто. А вот так управлять аурой на физическом уровне не каждый маг может, а кто-то вообще не может. Спутники гнома загомонили и выбежали из своей ниши. Если бы они побежали куда-нибудь в другую сторону, ничего бы не было. Но они направились к нам и явно с недобрыми намерениями. Только вот незадача. Камень под их ногами вдруг стал мягким, и они провалились в него, кто по щиколотку, кто по колено. А потом камень застыл. Классическая ловушка мага Земли. Кстати, эта шантропа имела в своем составе пару слабых магов, но совсем не серьезных. Я, походу, удаленно перемкнул им в аурах пару мест, и на некоторое время они перестали быть магами. Мое внимание привлекли эмоции орка. Визиря кого-то там, что ли. Он явно получал удовольствие от происходящего, в отличие от остальных, замерших в состоянии тяжелого ожидания неприятностей. Но все, конечно, видели, что произошло, но всплески энергии так или иначе почувствовали все присутствующие. Орк откровенно веселился и, не скрываясь, скалился. Увидев, что я на него смотрю, он поднял стакан в мою честь и медленно выпил то, что там было налито. Я тоже улыбнулся, достал из воздуха эльфийскую деревянную бутылку с вином, пальцем закрутил под нею смерч, который, собрав пыль из воздуха и несколько опавших листьев, сделался видимым и движением ладони отправил ее в сторону орка. Посмотрел на продолжающего сидеть на попе официанта эльфа и показал глазами на бутылку. Просто подарок надо передать и именно официантам, чтобы отыграть эту схему взаимодействия клиентов подобных заведений. В принципе, как и у нас. А чтобы эльф пришел в себя, щелкнул его по лбу аурным отростком. Таурин Элкопистон дернулся от щелчка клиента и пришел в себя. Он тут же понял, что произошло и что нужно делать. Отчетливое дыхание неприятностей в затылок существенно ускорило его мыслительную деятельность. И, придерживая одним пальцем горлышко бутылки, а другим донышко, воздушный смерч внизу делал больно, но он терпел. Больше делая вид, что несет ее, он отправился туда, куда двигалась бутылка. А потом он пригляделся к рисункам на ней и снова упал на пол, ноги мгновенно отнялись. Но он тут же вскочил, уже не зная, что делать. Хватать раритет стоимостью в несколько десятков миллионов монет и бежать, или сделать вид, что ничего не произошло. Это людям и прочим гномам, оркам, демонам все равно, что изображено на таких бутылках. Даже эльфы не все знают. Понимают, но хотя бы могут прочитать и примерно сообразить. Но ему ли, вращающемуся в сфере ресторанного бизнеса, не знать таких вещей? Чтобы он, да не опознал бутылку производства эльфийского леса задолго до объединения тысячелетия назад.